Непонятный собачий мир. Из дневника Мурры. 9 ноября, четверг. Первая неделя после каникул подходит к концу. Скорее бы. Сегодня, уходя из школы, быстренько заглянула в канцелярию, пока Киса Ивановна на посту не оказалась. Сунула молча шоколадку Капу. Я сразу уловила его странность. Кап был сладкоежка. Неделя после аванса прошла. Сейчас время, когда тянешься в копеечку, ожидая следующих денег. Мне ли о том не знать? Если мне не весело, то директорскому секретарю, то есть я хотела сказать делопроизводителю, и подавно не сладко, во всех смыслах. Слышала, как мои коллеги в учительской жалели молодого кота. Получает меньше дипломированной нашей технички Кисы Ивановны. Сперва жалели, потом за то же самое порицали. Что это за работа для нормального мужика? Мог бы устроиться и получше. Неужели не видят мои многоопытные коллеги? Где угодно не может устроиться Кап. Он очень неуверенный кот, чуть ли не вздрагивает на приближение постороннего, этот мужик. Сжалился над ним Барс Львович или временно принял, не глядя. Кошкам Кап часто попадал на язык, но относились к нему женщины скорее доброжелательно, чем неприязненно. Чувствовали, что тот безобиден. Эдакая равнодушная доброжелательность. Невыразительного темного окраса короткошерстный кот был единственным во всей школе, с кем я сразу держалась дружески. Меня Кап не боялся, не стеснялся. Мы с ним почти в одно время устроились в школу, он чуть позже. Мне в голову не приходило его опасаться. Кот моложе меня, хлипкий, в облике неуверенность и неустроенность. С чего мне перед ним замирать в пардоне, как перед дорогими коллегами? Зато он очень аккуратный и внимательный, учиться способен, хоть, правда, на лету не ловит. По первости, я чуть-чуть ему помогала, когда Барс Львович отсутствовал. На день учителя мне дети надарили шоколада. Какой странный подарок для кошки, не сразу их поняла. А поздравляли, как ни странно, самые хулиганистые, с кем яростно воевала на уроках. Тогда-то я одну плитку сунула директорскому секретарю, чтобы тому не обидно было. Его даже на чаепитие не позвали после уроков. Сразу я и заметила, кроме благодарности во взгляде, что подарок коту пришелся по душе. Не очень опытный наш секретарь перед каникулами по ошибке сделал мою работу. Оформил отчет, который с меня требовали завучи. Я, признаться, не могла взять в толк, что ко мне пристали. На следующий день я притащила ему большую шоколадину. В супермаркете продавали по скидке. Мое подношение обрадовало, но и удивило Капа. «За помощь друга!» — объявила я на его немой вопрос, и усы у кота довольно зашевелились. Вот и сегодня от вида лакомства Кап начал счастливо жмуриться. Каково же было мое удивление, когда в ответ кот поставил передо мной маленькую прозрачную бутылочку с яркой жидкостью. Пена для ванн. Я подняла одну бровь. «В честь какого праздника презент?» «За помощь друга», — негромко повторил мои слова Кап. Невысокий, худенький, неулыбчивый, он серьезно смотрел на меня и, кажется, боялся, что я подарок не приму. Я начала благодарить, соображая, как отказаться от знака внимания, чтобы стеснительного кота не обидеть. Ничего тонкого на ум не пришло, поэтому высказалась честно. «У меня нет ванны в доме, Кап. Я хожу в баню к Котофее Тимофеевне». Услышав мои слова, тугодумный кот не растерялся. «Приглашаю тебя в пятницу в гости. Опробуешь пену в моей ванне. Не бесплатно». Предостерег он мои возражения. «Купишь сладкого к чаю, на свой вкус». Мы всегда общались, как подрывники. Быстро, еле слышно, даже если никого поблизости не было. Кап легко убрал в мой пакет с тетрадями пену и подмигнул, давая понять, что разговор окончен. «Иди домой, не мешай работать». Что мне оставалось? Я шла домой и думала. Чего-то я не понимаю. Может, в собачьем мире коты другие? 10 ноября. Пятница. Если бы не уроки под завязку, извелась бы в думах. Идти или нет в неожиданные гости? Неудобно. Одно дело оказывать незначительные знаки внимания, совсем другое – посещать холостого кота в его доме. Не очень-то это прилично. Кап мне ни сват, ни брат, даже не коллега, если уж на то пошло. Если у меня нет ванны, это не означает, что я должна побираться или пользоваться добротой посторонних котов. Да и доброта ли это? В высшем мире нет дружбы между разнополыми особями кошачьей породы. Возможно, Кап слишком близко к сердцу принял мое дружеское участие в нем. Возомнил, боги знают что. С другой стороны, это повод не появляться в семействе Котофеи Тимофеевны. Сама кошка по-прежнему приветлива, но с каждым визитом мне все неуютнее под цепкими взглядами ее домашних. Затрудняюсь, чего они ожидают от меня. Сомневаюсь, чтобы вошла в их дом женой Тришки. В моем мире подобные недружелюбные взгляды кидают, когда нерадивая кошка чересчур испытывает чье-то терпение. Что до Котофеи Тимофеевны, она привыкла ко мне и уже не зовет меня каждую пятницу, знает, что приду. Теперь я могу дать им всем выходной от своей персоны. Но стоит ли мне слушать Капа? Не вышло бы хуже. 11 ноября, суббота. Зря я мучилась. Вчера думала, потихоньку улизну, но у учительской раздевалки дежурил Кап. Увидел меня, шепнул. «Встречаемся в 5 у киски. Не забудь банные принадлежности и сладкое». Он состроил отсутствующую пресную физиономию, словно не разговаривал со мной, и вошел в приемную. Если бы эти слова кот сказал мягко, я бы и думать не стала, идти или нет. В поспешном деловом тоне Капа не было интимной двусмысленности. А потому я купила сладкое на последнее, что осталось от покупки волшебных духов, собралась в гости и подошла в назначенное время в условленное место. У киски — это название супермаркета. Когда я подошла и никого не обнаружила ни у входа, ни у витрин, почувствовала себя дурой. Не останавливаясь, повернула назад и тут же заметила торопившегося секретаря. 5 часов. Ну да, он работает до 5, потому и опоздал. Тот, на ходу разговаривая, лапой показал направление, и скоро мы начали сворачивать то направо, то налево. С центральной улицы мы вышли на улочки, а потом попали в переулочек. Это была старая часть города с деревянными домиками, совсем небольшими, огороженными низкими заборчиками. К одному из таких домиков мы и подошли. Кап отпер дверь, впустил меня внутрь, везде зажег свет, провел беглую экскурсию по дому, вручил мне ключ. «Мойся, не буду тебя смущать. Как соберешься, позвони. А, у тебя телефона нет, ладно. 2 часов тебе хватит? Закрой за мной. Всем я постучу, откроешь?» Наверное, он говорил так, не дожидаясь моих ответов, чтобы я не чувствовала неловкости. Оставшись одна, я быстро вымылась. Не стала я набирать ванну, вымылась под душем, а остальное время сохла и ждала Капа. Я была смущена, что из-за меня хозяин где-то бродил вместо того, чтобы отдохнуть после рабочей недели. Я нервничала так, что дальше ванной и единственной комнаты не видела ничего. О жилье Капа могу сказать только то, что оно меньше моего коттеджа, зато благоустроенное. Впрочем, комфорта и достатка в нем не наблюдается, только чистота. В комнате, где я, вздыхая, выжидала время, когда смогу двинуться в обратный путь, только элементарное и не новое, но городское, а не самодельное, как у меня. Я предпочла не нарушать ни порядок, ни покой этого дома. Сидела в углу и следила за ходом стрелок на часах. Хозяин появился минута в минуту. Услышав стук в дверь, я тотчас впустила Капа. На все его вопросы я поспешно соглашалась. «Хорошо помылась?» «Да». «Все в порядке?» «Да». «Очень торопишься?» Понимающе улыбнулся кот. «Да». Не задумываясь, ответила я. Кап не стал меня задерживать, лишь спросил, доберусь ли я сама. «Вполне, спасибо. До свидания». Кивнув мне, кот закрыл за мной дверь, На прощание еще раз сказав, что неплохо бы мне купить телефон. Вещь необходимая в современном мире. Дома я, чистая и свежая, растопила камин, замочила грязное белье, вскипятила чай и достала тетрадь, куда и пишу все перипетии произошедшего. Кажется, это первый вечер пятницы, в который меня не клонит в сон. Наконец-то и я чувствую очарование предвкушения выходных. Усталость от рабочей недели ушла с грязной водой в неведомые мне недра. Откинувшись на диване, вытянув задние лапы к огню, я наслаждаюсь своим расслабленным состоянием. Мне не понять этот мир, хоть я стараюсь изо всех сил его постичь. В нем море подводных течений, а сколько камней? И все же, кроме мелочных придирок и досадных неприятностей, случаются неожиданные открытия и радости. В моем блаженном состоянии все мои мысли понемногу складываются в одну, благодарную. Спасибо, друг. Права ли я? Не плыву ли снова по течению? Не знаю. 13 ноября, понедельник. Сегодня не до капа. Согласилась на проведение открытых уроков вслед за котом. Почему никто не понял, что сделала так, повторяя его? Он – самый загадочный кот этого мира. О нем я знаю больше, чем о любом коте. Он родом из человеческого мира, самого презренного места. Кот на хорошем счету среди школьных учителей собачьего мира и мог бы пользоваться несомненной привязанностью одной кошки из высшего мира. Через линзы очков смотрят невыразимо прекрасные глаза. Невзирая на неброский вид, я не спутаю его с другим котом. Как могла я полюбить его? Как могло мне хватать одного взгляда? Мне, пережившей предательство Мурея и знавшей цену котам. Разве не должна я быть осторожна и вести себя более сдержанно по отношению к непонятным котам из собачьего мира? Нет, вопрос неправильно поставлен. Вернее, будет, как можно не полюбить такого кота? Я прекрасно понимаю, что на взаимность рассчитывать не придется, но ничего не могу с собой поделать. Кот прекрасен. Любой другой не выдерживает с ним сравнения. На мое согласие коллеги загомонили обрадованно, а кот одарил меня долгим, серьезным взглядом. Изо всех сил я скрывала свою радость за маской деловой кошки. Сижу сейчас дома, прикидываю, чем смогу удивить более опытных своих коллег. Думаю, ничем. А раз так, нечего изобретать велосипед. Рабочий урок, так рабочий. 17 ноября, пятница. Неделя открытых уроков, так что не до Котофеи Тимофеевны. О прошлом моем неприходе коллега даже не вспомнила. Все оказалось просто. Никто меня нигде не ждет, никому я не нужна. В эту пятницу я и к капу не пошла, хоть тот звал. Дело не в принципе или капризе. Денег на благодарность нет. Согрела воды и помылась дома, разнообразила впечатления. Для полного счастья чего-то должно не хватать. Видимо, это основной принцип жизни в собачьем мире. Если иметь его в виду, то я живу гармонично и счастливо. Эта неделя, на удивление, была успешна. Из-за открытых уроков или бодрого настроения, но я спокойнее относилась к лентяям и нарушителям дисциплины. Что касается уроки, я их провела и попала под директорский гнев. Под горячую лапу из-за холодного кабинета. Барсу Львовичу стало холодно. Мне зато жарко. Потом Василиса Гордеевна выразила свое одобрение. Ненадолго я себя почувствовала прежней магической кошкой, которая ни за что себя в обиду не даст. Но главное, кот похвалил мой урок. Хорошо, по-доброму поговорил со мной. Ради этого стоило готовиться, и никакие Барсы Львовичи и Василисы Гордеевны с кисами Ивановными не в силах испортить мое настроение своими дурацкими претензиями. Есть на уме одна идея – урок музыки. У Барса Львовича уже попросила разрешения его провести. Пусть кот посмотрит на своих детей. Пусть и на мне остановит свои замечательные глаза. Мне этого достаточно. 24 ноября, пятница. Все Всю неделю не писала, потому что событий тьма, еле поспеваю за всеми. Даже не знаю, с какого начать. Первого или последнего, записываю, как помню. Урок музыки в 7-Б превзошел все мои ожидания. Честно говоря, общей слаженности от отъявленных не ждала. Чего я добилась своим успехом? Разговоров о своей особе, словословием в лицо и шипению за спиной. Василису Гордеевну умыло даже чересчур. Директор, наконец, увидел, что у него есть учитель, а не где-то там на задворках значится молодой специалист. Дети стали поспокойнее, но не прилежнее. А вот кот мне ни слова не сказал, только поблагодарил за урок. Я-то ждала. Вот скажи, Мура, на что ты надеешься? Ты любишь его всей душой, готова забыть себя, а он на все твои попытки привлечь к себе внимание может лишь проявить вежливость. Спасибо. Неужели у тебя нет гордости, кошка? Неужели ты потерял ее вместе с магией? Разве ради его прекрасных глаз ты согласна терпеть его безразличие? Ты прекрасно понимаешь, что кот тебя не видит. Ты сможешь любить вопреки? Сомнительно. Была бы ты магическая кошка, другое дело. Магию коты чуют. Тебе не пришлось бы мучиться и переживать, вспоминая с тоской холодное «спасибо». При магии в крови все получается само собой. Вспомни Мурея. Не ты за ним побежала, а он сам тебя нашел. Мурей. Кто это такой? Разумеется, я помню белого негодяя, но как давно это было и словно не со мной. Я когда-то любила его? Что-то я сомневаюсь. Я была юна и неразборчива, а Мурей красив, воспитан и знатен. То, что казалось мне чудом, было удачным расчетом с его стороны. А то, что я к нему была расположена. Как странно думать о том. Словно не про меня, про другую какую-то кошку. Давно ли я была уверена, что Мурей – единственная моя любовь? А теперь я не могу утвердительно сказать, был ли он вообще мною любим. Моя магия отозвалась на знаки внимания белого кота, значит, я все-таки любила. Магия смолкла, и как такое понимать? Я разлюбила его, что ли, сама того не понимая? Мне, видно, не додуматься о том никогда. Между тем, нечто схожее в прошлом с Муреем повторяется в общении с Капом. Вчера в четверг я была на расхват. Котофея Тимофеевна ласково спросила, чего это я не заглядываю к ним. Опять стесняюсь. Все дела не переделаешь, а Тришка с утра отправляется сети проверять, с пустыми лапами не вернется. Приходите, Мура Степановна, домашних рыбничков отведаете. Ну и баньку, само собой, для вас истопим. Я никогда не сомневалась в искренности Котофеи Тимофеевны. Как-то у нее органично переплеталась забота и личный интерес. Слишком открыто она действовала. В коварстве или злом умысле не обвинишь. Более того, неловко от такого внимания отказываться. «Я отправляюсь в гости». Все-таки отвела я заманчивое предложение, и Котофея Тимофеевна, поджав губы, оставила меня в покое. Я говорила чистую правду. Кап, сохранявший подчеркнуто деловой вид после моего визита в его дом, тем же способом, что и в первый раз напомнил, что встречаемся в известном месте в то же время. Интерес, точнее перемену ко мне Барса Львовича, Кап игнорировал. Как и тогда, я ничего не ответила коту. После работы послушно собрала вещи для похода в гости, но ноги меня привели не к Капу, а в городскую общественную баню. Желание или смелости мыться с кошками в общем отделении у меня не обнаружилось. Поэтому, отсидев в очереди, я получила в свое распоряжение душевую кабинку, а затем сохла в общей комнате, потягивая чай и предаваясь сомнительному удовольствию лицезреть и слушать посторонних кошек, таких же мокрых и чистых, как и я. Я делала вид, что вежливо слушаю болтливых кошек и корила себя за то, что не взяла с собой никакого журнальчика почитать. Да кто знал, что я окажусь в городской бане. Чистой воды экспромт. Вот что значит получить деньги в лапы. За доступ в душевую с меня содрали как следует, запомню навсегда. Это не жарко натопленная баня Котофеи Тимофеевны, не индивидуальные удобства в ванной Капа, общественное учреждение. Мне не нравилось здесь. Но рано или поздно я должна была очутиться и тут, хотя бы ради сравнения с чужим гостеприимством. По прямому назначению учреждение прекрасно работает, остальное же – индивидуализм. Меня утешало, что я испробовала третий путь к чистоте, и в этот раз не пришлось одалживаться. Своей сговорчивостью я поставила себя в унизительное положение. Просто аттракцион. У кого на этой неделе моется Мурра? Может, Барс Львович предложит мне воспользоваться своей ванной комнатой? Лишь бы не кот. Если такое случится, я никогда не смогу надеяться на его уважение. Пусть он будет по-прежнему равнодушен ко мне, лишь бы не пёкся о моей гигиене. В этом мире почему-то вопрос чистоплотности кошек имеет непристойный налет. В этот раз мне заплатили побольше. За открытые уроки, холод кабинета. Возвращаясь из бани, купила радиоприемники и конфеты. Кому-нибудь да пригодятся. Сама я равнодушна к сладкому. С приемником стало не веселее, мне не бывает скучно в одиночестве, а интереснее. Слушаю сейчас фильм «Незнакомка в сером». Классика. Почему мне кажется, что на слух фильмы лучше? Я же не видела его ни разу. 27 ноября, понедельник. «Ты что, обиделась?» Были первые слова Капа, когда я забежала между уроками в канцелярию. «Я к Барсу Львовичу». «Уехал. Будет через час». «Ясно. Зайду попозже». «Я прождал тебя весь вечер», — очень сильно понизив голос, изрек Кап, одновременно насупившись и нахмурившись, видимо, стараясь меня запугать своим видом. Я чуть не прыснула. «Между прочим, без сладкого». «Соболезную», — изрекла я. «Нет, тебе нисколько не стыдно. У Котофеи была». «Не твое дело, Кап». «Ты так, тетенька, со мной не разговаривай». Я невольно улыбнулась на его обращение. «Тетенька». «Обещала и не пришла», — бурчал кот. «Хоть бы шоколад оставила. Нехорошо пользоваться слабостями других». «Купи себе сам». Кап состроил сердитую морду, и я рассмеялась, оттаивая окончательно. Кем бы ни был Кап, он точно не Мурей. Тетенька я ему, тоже мне племянничек. «Мир?» — спросил он, наблюдая за мной выразительными глазами. Они всегда у него такие, когда речь о сладком. Я кивнула. «Тогда с тебя шоколадка». Тут же выставил условие кот. «Какой-то ты вымогатель, племянничек», — сказала я, проверяя карманы. «Повезло тебе. Держи». «Маленькая». Разочарованно протянул Кап, но сцапал лакомство по-кошачьи виртуозно. Усы зашевелились довольно. «Много сладкого нельзя, испортишь желудок», — наставительно напомнила я. «У меня не так», — отмахнулся кот. «Моему организму необходима глюкоза, белок, который только в мороженом содержится». «Может, тебя в кафе мороженое сводить?» — пошутила я, но сладкоежка загорелся. «Слушай, своди, а? Нет, лучше я тебя свожу, а ты меня угостишь. Идет?» «А ты не оборзел, Кап?» «Я обойдусь тебе дешево», — заверил кот. «Сегодня в 5 встречаемся, согласна, у киски». «Ты же работаешь до 5». «Ради тебя я готов сорваться пораньше». Хитро улыбнулся Кап. «Ради меня. Ради мороженого». «Ладно», — прошипела я. «С тебя причитается». «Согласен на все». «Я на все не согласна», — сердито отрезала я, спешно удаляясь. После уроков перед уходом меня остановила Киса Ивановна, чтобы открыть мне глаза на козни Котофеи Тимофеевны. Я сумрачно выслушала техничку, соображая, почему чувствительная на малейшие изменения социума пожилая кошка не рассекретила нас с Капом. Что же до ее откровений, ничего кроме возмущения слова Кисы Ивановны не вызвали. «Тришка, дурачок слабоумный? Тебе какое дело? Детей крестить с ним, что ли? Лезешь, куда не просят». И тут к нам подошел кот. Заговорил со мной. Подождал на улице, пока я в магазине отоварюсь. Проводил, как раньше бывало, до поворота. на прощание кивнул. О чем он мне говорил? О том, что у Барса Львовича на меня серьезные виды. Кроме шуток. Кажется, кот был в том уверен. Когда он оставил меня, я брела, чувствуя прежнюю грусть. Никогда нам не быть вместе. Кот даже не пытается на меня настроиться. Грусть, тоска сердешная не помешала мне позаботиться о другом коте. Отправляясь на культурное мероприятие с Капом, было бы здорово опять не прийти. По дороге я раздумывала о том, о чем настойчиво уверял меня кот. «Он очень занятой кот, с этим нужно считаться, но Барс Львович очень серьезно к вам относится», — вспомнила я. «Насколько серьезно? Не думаю, что из-за меня директор захочет попасть в смешное положение. Я ему все-таки служащая. Не могли же они обо мне говорить? Или могли?» Супермаркет у Киски располагался на втором этаже масштабного здания без изысков архитектуры. Я уже обратила внимание, что в собачьем мире не одобряют украшательства. Завитушки, финтифлюшки, растительные орнаменты, ребристые колонны – этого нет. В моде геометрия, симметрия, внешняя простота и основательность. На первом этаже располагалось множество магазинчиков, в том числе и кафе-мороженое. Однако уже поджидавший кот повел меня в другое. «Спорим, тетенька, ты о нем не знала?» Сказал он, довольно жмурясь и превращаясь в подростка из взрослого кота. «Котофея Тимофеевна о нем не расскажет, а это, между прочим, одно из первых кафе-мороженых в городе. До сих пор мороженое делают по фирменным рецептам, и оно дешевле цветных безвкусных шариков». По дороге кот рассказывал о городе, и за 20 минут прогулки я узнала больше, чем из книг и от всех других котов. Кафе находилось в жилом обшарпанном доме, в подвале. Вниз вела мраморная лестница. Такого чуда я в собачьем мире еще не видела. Уже интересно. Неужели в этом мире существуют чудеса? Спустившись, мы попали в просторный холл, где толпились коты. Сдать верхнюю одежду в гардероб. Обслуживал их крупный пес в ливрее, вежливо и быстро. Вот это да! Глядя на очередь впереди себя, я подумала о возможных проблемах с местами в кафе. Кап объяснил, что налево – бар, направо – зал, но куда бы ни пошли, везде в меню мороженое. Вопрос в желательности интерьера. Получив номерки, мы двинулись в зал. Огромный, светлый, со множеством столиков, очень много пустых. «Как же это? Я же сама спускалась вниз. Это подвал!» Не успели сесть, как подошел пес-официант, предложил меню. Я взглянула на цены, более чем умеренные. Кап сделал заказ себе и мне, пес незаметно испарился и скоро принес стеклянные креманки. Попробовав фирменное мороженое, я поняла, что меня познакомили с очередным чудом. У себя дома не ела ничего вкуснее. «Нравится?» — улыбнулся Кап. «То-то! Я плохого не посоветую! Погоди, еще подсядешь на мороженое. Будешь чаще меня ходить». Я признала, что не ожидала ничего подобного. «Немного сбивает с толку», — заметила я сдержанно. «Почему?» — живо отозвался Кап, работая ложечкой. Порции были основательные, не жалели ингредиентов. У меня был пломбир с тертым шоколадом, у Капа с брусничным сиропом. Думаю, нынче кот отведет душу. «Сегодня понедельник, рабочий день». «Ты привыкла отдыхать в выходные!» — воскликнул кот, догадавшись. «Я был прав, ты тетенька, провинциальная тетенька». Я улыбнулась не столько Капу, сколько самой себе. Буквально несколько часов назад меня спросил кот. «Вы не из этого мира, Мурра Степановна?» Кажется, я его удивила. Теперь Кап смотрит на меня, пусть как на провинциалку, но из этого мира. Разве не бросается в глаза, что я выпадаю из него? Я решила не разубеждать приятеля. «А ты избалованный сладкоежка?» — предположила я в свою очередь. «Нет, Мура, я сирота, воспитывавшаяся в интернате», — просто ответил Кап, немного хмурясь, наверное, для солидности. не очень здоровый, принимавший лекарств больше, чем нормальной пищи. В интернате меня подлечили, там с этим строго. Не извиняйся, не порти момент. Не было ни родных, ни знакомых, кто захотел бы хоть раз побаловать меня домашним. Сладкое долго было под запретом, а потом не по карману. «Ага», — встрепенулась я, — «всё-таки нельзя». «Не теперь», — улыбнулся кот. «Интернат за плечами, есть работа. Это уже немало для меня. Ты не представляешь, сколько я обивал пороги в поисках, но никто не желал меня брать. А если принимали, то вышвыривали после испытательного срока ни с чем. Мне впервые платят за труд, пусть и немного. Поначалу было трудно и казалось, что закончится увольнением, но появлялась тетенька с шоколадом в лапе и советом, и все приходило в норму. Не обижайся, пожалуйста. Ты молодая красивая кошка, но для меня ты добрая пушистая тетенька. В моем желании помочь тебе ничего другого не кроется. Ты, наверное, знаешь, что очень нравишься Барсу Львовичу, но его не заботят мелочи, вроде холодного кабинета или отсутствия благоустроенного жилья. А если бы интересовало, ты держишься слишком независимо и ищешь во всем подвох. Настоящая провинциальная тетенька». Кап вновь занялся мороженым, которое уже подтаяло. Я молчала, переваривая его исповедь. «Где ты была в пятницу?» «В бане». «На Снежной улице?» Я кивнула. Кап покрутил головой недовольно. «Самая дорогая баня в городе. Спустила столько денег. Они тебе, видно, даром даются. Не подозревал, что кого-то могу испугать». «Я не боюсь тебя, Кап. Просто неудобно. Ты только что говорил, что держишься за свою работу. Если пойдут сплетни, что ты будешь делать?» «Ты думаешь, все так серьезно?» Удивился кот. «Думаю, в отличие от тебя. Мне положено думать. Ты наелся? Можем идти?» «Да, спасибо большое. С тебя снимут чуть больше, чем в меню. На чаевые персоналу. Здесь всегда так было». Пес появился неслышно и принял мою карточку, скоро вернулся с кивком. До чего воспитанными и вышколенными могут быть собаки. «Моя очередь, племянник», — сказала я коту негромко, когда мы у зеркал одевались. «Есть работа. Помнишь, ты говорил, что мне необходим телефон? Поможешь старушке выбрать, только недорогой, и все объяснишь». Капа дважды просить не пришлось. Волшебное лакомство подействовало на него благотворно. Тот без устали таскал меня по магазинам и салонам связи, пока, наконец, не выбрал нужное. Я подозревала, что кот экономит на всем, но мне не могло прийти в голову, что он вознамерится позаботиться и о моем кошельке. Ноги гудели от беготни, зато я стала обладательницей смартфона. «Я тебе потом объясню, что это такое», — шепнул мне нахал. Пользоваться покупкой я начала с первых минут. Ничего сложного. Кот скачал несколько приложений, и весь вечер я возилась с новой игрушкой. Сейчас только успокоилась. «Телефон многое упрощает», — на прощание сказал кот. «Созвонимся, спишемся». Я думала, придется оформлять кредит. Мне казалось, телефон стоит больших денег. Некоторые модели, пожалуй, но не моя. Сейчас оглядываюсь вокруг и думаю, я потихоньку обрастаю вещами. Я совершаю странные, нелогичные поступки. Я транжирю деньги то на одно, то на другое. Которую ночь подряд мне снится дымчатый кот, я увязла в любви к полосатому, но провожу свободное время, общаясь с темным гладким. Не дай боги, он принесет мне неудачу. Но какое необычное место мы посетили с ним! Совершенно непонятный мир. Одно слово. Собачий. 5 декабря. Вторник. Кажется, я писала, что дети стали спокойнее. Ошибочка. Сегодня паршивцы чуть не сорвали мне урок. Ничего личного, просто история им всегда скучна. А шестым уроком и подавно. Немного не досидели до звонка, но взбесили меня знатно. Я сама от себя такого не ожидала. Все-таки я не прежняя Мурра, магическая кошка. Но в бешенстве я почувствовала знакомый прилив сил, как бывало раньше. Я зарядила без разбору и правым, и виноватым, словесно. Так что бедолаги головы в плечи втянули и боялись шелохнуться. И тут изволил появиться герой моих снов, Барс Львович Леопардов. Прискакал спасать свою милую. А я не в духе. Более того, когда директор вознамерился рыкнуть на детей, я осадила его исключительно взглядом, давая понять, что на своем уроке я казню Эмилую, и нечего тут соваться ни с помощью, ни с бестолочью. Говорили на педсовете более опытные коллеги. Образование есть, а дальше сама. Никто нянчиться не будет. Для кого это говорено? Я тут у вас самая молодая и неопытная. Будьте последовательны, не лезьте. Особенно если раньше было неинтересно. Появился кот. Что же вы все забегали-то? Как всегда, сдержанный и деловой. Зато я не могла успокоиться. Взглядом оценила обстановку, и мне расхотелось буйствовать. Процедила домашнее задание и выпустила со звонком детей, при обоих котах пообещав ученикам старикора-бакар в случае невыполнения домашнего задания. Вместо разбора моего непрофессионального поведения Барс Львович куда-то испарился. Еще бы кот оставил меня, но тот старался помочь, спрашивал, интересовался. Пожалуй, впервые я не испытывала восторга от общения с ним. Я хотела побыть одна. Или выдержала внимание более опытного коллеги. Пришла домой и оставила у порога все неприятности. Во всяком случае, попробовала. Спешно переоделась, принесла воды. Скоро огонь заплясал в камине. Песня хорошо попалась по радио. Чайник зашумел быстро. Я взяла телефон и набрала. «Привет, подруга! Как твое ничего?» Через несколько минут, как раз налила чай и следила за варкой пельменей, прилетел ответ. «Привет, дурашка-кошка! Сижу в делах под завязку, а ты отдыхаешь? Везет!» Я вздохнула почти счастливо. «Дурашка-кошка» — это мой ник в виртуальной сети. Зачем бы мне заводить страничку под своим фактическим именем? Рапортовать об успехах, таких как нынешний? Нет, в виртуальном мире я подставная кошка. Аналог Мурры Степановны в собачьем мире. Мия, кошка, которой я пишу, моя виртуальная подружка. Познакомились заочно. Не знаю, правдива ли Мия со мной. Вполне возможно, что мы дурим друг дружку. Но от этого никому вреда нет, не так ли? Зато отвлечься можно прекрасно от мерзостей бытия. Я намеренно выдаю себя за другое лицо, выдуманное мной. Дурашка-кошка, уверенная, успешная и роскошная, которая ни за словом, ни за советом в карман не полезет. На почве советов с Мией и познакомились. Советовать другим всегда легче, особенно с высоты своего благополучия. А у дурашки все есть для жизни и даже больше. Не верите? Зацените фоточки! На них гламурная дурашка целиком и по частям во всех подробностях. Маникюр, макияж, собственный стиль. Для создания образа частично использовала доступные фото в сети и тщательно перемешала со своими маскарадными. В них меня никто не узнает. Я сама первая. Кап объяснял, что есть инструментарий, но к чему подобное ухищрение? Мне хотелось самой выплеснуться. Я занялась тщательным маскарадом, и сами кошачьи боги не узнали бы меня, не то что кто-то из школы. «Ладно, работай», — написала я Мии. «Отзовешься, как вырвешься на свободу». Всегда приятно сравнить свою жизнь с чужой. Да, сегодня не лучший день, зато я работаю не до пяти, как Мия. Обычно подруга полна сомнений, по крайней мере, именно ими она готова делиться со мной безостановочно. Неделю мы общаемся, а я знаю, что на работе она средний бухгалтер. Не приду на работу, никто и не заметит. Нравится ей какой-то кот, но кошка боится его поощрить. Если альбом ее фотографий правдив, Мия – весьма милая сиамочка. Почему же она такая пришибленная? Сиамы всегда высокомерны и надменны. Или это опять непонятные коты и кошки собачьего мира? Ни одна Мия попросилась ко мне в подруги. Я своей псевдомудростью привлекла внимание более 130 кошек. Чем? Картинкой ленивой, комфортной жизни. За 5 дней. Одно непонятно, кошки этого мира глупы или наивны? Нынче что-то Мия заработалось. Я переписывалась с другими кошками, отвечала на комплименты котов, комментировала чужие фотографии, пока не сел телефон. Вздохнув то ли обреченно, то ли облегченно, занялась уроками. Завтра 6 подряд. если опять кому-нибудь не взбредет в голову сорвать урок и удлинить мое расписание. С любимой работой спешить не надо. Мне деньги надо отрабатывать, каждую копейку. Мия отозвалась после 10, когда я уже засыпала. «Он пригласил меня в субботу на городскую лыжню!» Я перевернулась на другой бок. «Бедняжка. Такими темпами она к пенсии выйдет за него замуж. Может быть». 6 декабря, среда. Живу и радуюсь. Обо мне опять по школе разговоры. При моем виде улыбаются все, от директора до первоклассника. Что я натворила? Ничего, вообще молчала. Объясняю, чему радуется общественность. Обещала ли я казни египетские семиклассникам? Было. После вчерашнего вели себя приличнее обычного. Я тему продолжила. Затем листочки раздала для самостоятельной работы. Продиктовала вопросы по вариантам. Только котята насупились, как дверь посреди урока открылась и спокойно вошел Тришка Котофеи Тимофеевны. Он выглядел как обычно. Та же шапка, та же куртка, тот же неопределенный туманный взгляд, когда не понимаешь, тебя разглядывают или предмет за твоей спиной. Словом, тот же Тришка. В лапе у него был неказистый искусственный цветок. Без слов кот двинулся в мою сторону. «У меня урок», — строго сказала я, хоть мне хотелось истерически захохотать. Кот, видно, правда не в себе, раз способен на такое. «Свежий кавалер». На мою сердитую рожу дети смотрели понимающе. Кто его пустил? Как он дошел до моего кабинета? Вот где эти коты, которые вчера так не вовремя спешили ко мне на помощь? «Ты чего, Триш?» — спросил по-свойски Васька с задней парты. «Заблудился?» «Это я...» Подходя ко мне и положив цветок на стол, сказал кот невнятно, отчего закралась мысль, а не на подогреве ли он. «К Марье Степановне». «У меня урок», — повторила я и указала на дверь лапой. Тот кивнул и ретировался. Только когда я улыбнулась, в классе начались смешки. Самостоятельное продолжилось, но это уже был не урок, а посиделки. Нет ли еще желающих познакомиться со мной поближе? Займите очередь. 7 декабря, четверг. Сегодня зашла посреди дня в учительскую, а там разговаривают... Нет, не обо мне. Мне только благостно или со значением улыбаются, а разговаривали о городской лыжне. Обратив внимание, что я единственная не в курсе дела, сжалились. «Это давняя наша традиция. В первые субботы декабря все желающие бегут на лыжах по первой лыжне. Призы символические, настроение хорошее. Если хотите, Мура Степановна, можете поучаствовать». «Кто я? Да я на лыжах ни разу в жизни не стояла». «Барс Львович будет участвовать», — многозначительно обронила Миука Александровна, учительница английского. Все посмотрели на меня. «Конечно, я помчусь за него болеть». «Эк, как вас плющит! От Барса Львовича до Тришки и обратно». «Сходим, поболеем», — словно прочитала мои мысли музычка Василиса Гордеевна. «Обязательно! Погода обещает чудесную!» Нарочито жизнерадостно пообещала Котофея Тимофеевна. «Встречаемся в 9:30 у школы». «У меня что, на этой неделе один выходной?» Я подавила раздражение, а то еще примут за что-нибудь другое любопытные кошки. Уходя домой, я зашла на секунду к Капу. «Ты побежишь в субботу на лыжах?» Тот довольно сощурился. «Барс Львович побежит». «Значит, правда». «У меня другие планы. Буду дома смаковать, не спеша чей-то пирог с черникой». «Закати губу, максимум с черной смородиной». «Тоже вкусно», — обрадовался Кап. «Желаю чудесных выходных». «Значит, завтра можно на работу не приходить?» Ядовито поинтересовалась я. «Все умеют устроиться. За мой счет». В предыдущую пятницу я купила в зачет своего пребывания в квартире Капа не только шоколад, но и готовый пирог с творогом. Не знаю, где хозяин шлялся, пока я мылась, но по моему звонку пришел быстро. Заварил самый дешевый чай, какой продают в собачьем мире, и не высказал возражений против нарушения традиционной программы. Мы чаевничали и разговаривали, пока я из мокрой кошки опять не превратилась в нормальную и чистую. Мне нравилось, что Кап рассказывал о себе, но не ждал ответных откровений. Я сидела в крохотной кухоньке и видела подтверждение каждого слова кота. Он тянулся, экономя на всем. Его небольшая зарплата почти целиком уходила на оплату собственного жилья. Домик остался ему от родителей. Это не казенное жилье, как у меня. Вот почему он такой худющий и похож больше на подростка, чем на взрослого кота. Сладкое любит. Да он все любит. На Капа трудно обижаться, хоть меня порой задевала его способность пользоваться моей добротой. Вечером я вновь увидела сообщение Мии. Она будет на городской лыжне в субботу. Сперва хотела написать, что я тоже буду там, но не стала. Кот, который нравится Мии, позвал ее поболеть за него. Если повезет, я увижу обоих воочию. Посмотрим, приукрасила ли себя Мия. Смогу ли я вообще ее признать? Если уж идти на лыжню, то ради этого, а не из-за Барса Львовича. Своим вниманием директор поставил меня в идиотское положение. Все от Кисы Ивановны до кота смотрят на меня, как на его... кого? Избранницу? Невесту? Возлюбленную? Я сомневаюсь в этом, потому что такой решительный кот, как Барс Львович, мне кажется, не стал бы молчать. Но я чувствую давление школьной общественности. Не могут же все заблуждаться. Значит, это правда? Это Капу хорошо. Захотел – пошел на лыжню, расхотел – дома остался. Попробовала бы я остаться дома. Барс Львович же побежит в гонке. Я должна больше всех болеть. С какой стати-то, а? 11 декабря, понедельник. Сижу после уроков в кабинете. Напишу и пойду домой. Я ходила на мероприятие века в субботу. Третий день пошел. Потому я в состоянии относительно спокойно написать об этом. Как договаривались кошки, группа поддержки Барса Львовича встретилась у школы в 9:30. Среди женщин я заметила кота. Почему-то мне показалось это странным. Наверное, потому что в мечтах я рисовала его одиноким, не склонным к шумным компаниям. Неторопливо мы двинулись к окраине города, то и дело нас обгоняли коты и кошки всех возрастов. В самом деле это было знаменательное событие городской жизни. Первая суббота декабря – гонка по первой лыжне. Надо запомнить. Вслед за другими я вошла в лесополосу. Народу на утоптанном пространстве не сосчитать. Кто не лыжник, тот болельщик. Много ребят. «Мура Степановна, здравствуйте!» То один, то другой окликали или кричали издалека. «Угомонитесь вы уже!» Барс Львович под номером 8 стоял на старте, поздоровался со мной. «Удачи!» — сказала я, играя навязанную мне роль воспитанной барышни. «Благодарю!» — он вдел лапы в петли палок. Зычно предупредили приготовиться. Я отошла, чтобы не мешать участникам забега, и заодно внимательно осматривалась, стараясь найти Мию. «Напрасно!» «Слишком много котов и кошек, глазом не охватить!» Не удивлюсь, если потом окажется, что мы стояли рядом. Сколько им бежать? Глядя на стартовавших лыжников, я склонна была им сочувствовать. Что за нелепый спорт? Нацепить на ноги длинные деревяшки, чтобы потерять свободу движений. Нескладные фигуры, торчащие палки. Неэстетично ничуть. У некоторых, правда, получалось красиво. Мелькающие, спешащие фигуры утомляли, а не интересовали. «Дистанция для всех одинакова», — дружелюбно глядя на меня, сказала незнакомая кошка. 2000 метров. Вон в тот лесок нырнут и по той лыжне, видите? Вот там финишируют. Скоро все пойдут к финишу». Я поискала глазами коллег, но, похоже, они уже перешли к утоптанному месту с флажками по обеим сторонам дороги. Вместе со всеми я побрела туда же. Первый лыжник выскочил из леса и в гордом одиночестве, без внешнего усилия, словно вальсируя, финишировал под всеобщее улюлюканье. И только когда кот-спортсмен остановился и наклонился на палки в изнеможении, справляясь с дыханием, я поняла, легко ему было только на лыжне. К К счастью, вокруг победителя уже крутились с заботами и шумным одобрением. Второго я увидела, когда тот почти добежал до финиша. Третий следовал за ним, изо всех сил стараясь сократить расстояние между ними. Барс Львович был даже не в первой десятке, но главное же в городской лыжне – участие. Он бежал с усилием, без легкости и мастерства, как первый лыжник. Не торопился в отчаянии, как другие, когда видел финиш. Кот заканчивал гонку гораздо тяжелее, нежели начинал, но мужчину ценишь за поступок, мужество и силу, а не за позу. Пожалуй, никогда так явно я не была расположена к Барсу Львовичу, как в тот момент, когда он заканчивал гонку. Я переживала за него и гордилась. Я восхищалась этим котом. Искренне, не по роли. Барс Львович пересек-таки невидимую финишную черту, и я не удержалась от улыбки. Кот тяжело дышал, усмехаясь. Я отвернулась, не желая его рассматривать ни в лучшие минуты. Пусть придет в норму. Когда повернулась, увидела, как к коту подскочила невысокая сиамочка. Запрыгала вокруг него в немом восторге. А барс, выдохшийся, смотрел на нее счастливыми глазами. Я поспешила смешаться среди других кошек. Сообразив, что собственное мероприятие окончилось, я отправилась в обратный путь. Растеряв коллег до гонки, я так на них не наткнулась. Уж не знаю, хорошо это было или плохо. Вот и все, что случилось. Все, что я хотела написать, не убавляя и не прибавляя.